Глава 39. Полк Нелидовой. Еще не рассвело, только на востоке ожил сизый намек на поднимающееся солнце, когда начался смотр черно-белых частей. Петербургскими бесогонами командовал генерал Мелиссино, их не набиралось и 200. Гатчинцы остались в прежней форме, сшить им черно-белые мундиры за ночь было невозможно. Этих было вдвое меньше. Солдаты выстроились ровными рядами и замерли, глядя друг другу в затылки. Черно-белый отряд стоял посередине, гатчинцы справа. На левом фланге зияла пустота. Перед сном Алексей ломал голову над загадкой, которую загадала им Нелидова. Откуда у бывшей фрейлины, на 3 года изгнанной в Смольный монастырь, собственные бесогоны? Ответ пришел скоро, зацокали сапоги новоприбывших. Алексей стоял перед своей колонной и смотрел прямо туда, где выхаживал взад-вперед император в сопровождении сыновей и адъютантов. Повернуть головы он не мог, но что-то неправильное щекотало слух в этих шагах. Алексей покосился было на Мелиссино, но и тот замер неподвижно, только седые усы озабоченно подрагивали. Наконец император махнул рукой, подзывая командиров отрядов, и 3 фигуры отделились от солдатской массы. Сам Алексей, Мелиссино и, он едва поверил глазам, Нелидова собственной персоной. На ней был невесть откуда взятый черно-белый плащ, и под ним никакое не платье, а простые солдатские панталоны, заправленные в высокие сапоги, и странный, старомодный даже в сравнении с гатчинским мундир. Алексей повернулся к прибывшей с ней колонне. Их было всего 40, хотя когда людей так мало, и 40 — достойное число. С первого взгляда Алексей принял бы их за кадетов, невысоких и стройных, но в глубине души уже знал, кто перед ним. Это были женщины. На всех те же странные устаревшие мундиры, пошитые по женской фигуре и совсем не изношенные. Лица прятали разделенные на черную и белую половину маски, оставлявшие открытыми только рот и блестящие сквозь прорези глаза. По центральной колонне пробежал недоуменный ропот, но новоприбывшие стояли ровно, будто и не обсыпанные ошарашенными шепотками. Гатчинцы к их чести не шелохнулись. Алексей обернулся на императора. Тот не выказывал никаких признаков удивления, конечно, уже знал. Александр слишком хорошо владел собой, чтобы выдать изумление, а вот Константин и генерал Мелиссино так и разинули рты. Нелидова, наблюдая за ними, откровенно веселилась. На ней маски не было. «Что это значит?» — не выдержал Мелиссино. «Это шутка?» «Какие уж тут шутки, генерал!» — Нелидова погрозила ему пальчиком. «Это дела государственной важности». «Это безумие чистой воды!» «Я начинаю ненавидеть слово «безумие». Сухо заметил император. Константин прищурился. «Это что, мундиры времен императрицы Елизаветы?» «Они самые», — кивнула Нелидова. «Об этом не беспокойтесь, нам сошьют новые. Но поскольку до сей поры все держалось в строжайшей секретности, пришлось позаимствовать те, что использовались на маскарадах Елизаветы Петровны». «Вы что же, в самом деле хотите, чтобы этот взвод девиц присоединился к столичным бесогонам?» Усы генерала задрожали от возмущения. «Вы не представляете, какую сумятицу это наведет. Это просто немыслимо!» «Присоединился?» Нелидова с ухмылкой подставила лицо ледяному ветру. «Боже мой, конечно же нет! Я сама буду ими командовать. Думаю, мы можем назвать этих благородных девиц полком Нелидовой». «Благородных?» Мелиссино изумился еще больше. «Уж не хотите ли вы сказать...» «Это смолянки», — подтвердила Нелидова. Константин расхохотался. «Вот тебе и институт благородных девиц! Бабушку бы удар хватил!» Но под тяжелым взглядом отца тут же смолк. «Боюсь спросить, как вы их затащили в свой корпус?» Александр неверяще разглядывал стоящих строем институток. «Не волнуйтесь, ваше высочество, все делалось исключительно добровольно. Знаете ли, в этих грустных холодных комнатах, вдали от семьи, так хочется иногда заняться чем-нибудь веселым. И поверьте, их станет только больше, как только пример первых покажет, что им ничего не грозит. Я знаю немало дворянок, которые с удовольствием бы присоединились, будь у них такая возможность». «А почему они в масках?» — снова высунулся Константин. Алексей сам уже догадался. «Защищают свое доброе имя». «Да разве маски его сберегут?» — Мелисина затряс головой. «Нет, это просто уму непостижимо. Что бы сказали их родители? Стоит маскараду раскрыться, и это будет смерти подобно. Они никогда не выйдут замуж. Они...» «Ну, не знаю», — весело возразил Константин. «Я бы променял свою тихоню на любую из девиц, осмелившихся на такое». «Константин», — снова одернул его отец, — «будете вы сегодня вести себя прилично или нет?» «Ваше Величество!» — Мелисина заговорил почти жалобно. «Ну не можете же вы в самом деле это одобрить!» «Я не вижу причин запрещать людям отдать себя службе, когда мы в таком отчаянном положении». Император смотрел на раскинувшиеся перед ним 300 в военной форме и видел только солдат. «Екатерина Ивановна обладает моей полной поддержкой». Мелисина посмотрел на великих князей, но Константин все так же улыбался, а Александр лишь пожал плечами. Тогда он обернулся к Алексею. «И вы с этим согласны, барон?» «С каких это пор его мнение что-то значит?» «Я согласен с его величеством. Если это их выбор, зачем спорить?» Раскрасневшийся генерал хлопал губами, но не находил ни поддержки, ни слов для новых возражений. Нелидова привстала на цыпочки и ласково потрепала его по плечу. «Не переживайте так, Петр Иванович. В вашем возрасте это вредно». Приказ императора оборвал возможность дальнейших споров. «Разводите войска. Начинаем смотр обычных частей». Разворачиваясь к отрядам, Мелисина успел прошептать. «Вы скоро увидите, какая это ошибка, Екатерина Ивановна!» «О нет!» — улыбнулась та. «Думаю, это вы скоро увидите, что начинается совсем новая эпоха!»